Он вышел из подвала, как Лаки. Лакей намазал века и точку Г. Накидал штаны Гагар. Васек был франт, фром агро. Я сразу просек, когда я трахал Юлию. У нее есть морчка, выезд дьявол. Весь воплях по ковру валяется. Тыли, вот смазка. Малину залил, всех моих братков зовут Налим. Марину потянула на урину, на фрейров, на романтику. Купил ей Сниггерс, при мне сразу весь запихала в рот. Потом дома ела бутерброд с повидлом. По-видимому, спиздила женские сапоги у меня. Говорит, пить рыбвом. Сказала, у меня прокладка. Прокладывал путь в грудь, в масле пуговицы. Меня пугал Вицин, Моргунов, жулик. Сказала Юля, она с улиц Нечаев ставит таги на стенах и танцует рэп. За закрытыми дверями церковный урядник обвел глажью вены и брови. Жертва держит кровь на готове. Коля, жертв, причесал шерсть. 666 на кока ручкой у готов. Они танцуют готический рэп. Я ношу каре на своей бабе. На ней же темы власть над некоторым своим. У меня в голове мужички думают, что я кинг. Но распорядитель на уста кладет им. На страной сидит кандыба, ибн кандыба. Я хочу волосы властно ныть. Я хочу волосы вместо ногтей или усыпы. Кто-то усыпан, а кто-то соткан дарами плоти моей. Я хочу в гиперборей, там пацы гуляют, гонят. Я хочу в гиперборей, там пацы гоняют. Саня работали харибды, шпиговал в банке харизму. Прописывал пруд. Йоу. Многие МС не носят ток башку, а вы, хлопцы, кашляете. Вы топчете кашу из говна вашего. Вашу продавала Анашу. Она дрочила Миши, я не шучу. Я живу этажом ниже, я часто слышу крик Шоры. Она дарила миньеты мажоров, был счастлив Ова. Тут вдруг выстрел им в ебло. Тимати хуйло, тихо, здесь очиха. И джинсовые портки Прада, и пидора из Украины. Украли у Германа тапки, Геру на бабку кинули. Вы видели, как ебут украинок? Рынок Лефортово, тут моя девушка пернула. Спортом надо было заниматься в тёрту. Женёк с фонарём, я уперся на крыло форта. Мусора на Бигфуте.